кану в белую неизвестность, святая Анна невольно открыла два природных явления, названных в честь ее течением Анны и жолобом Анны. И к экспедиции на Святой Анне с полным основанием можно отнести горькие и полные величия строки выдающегося русского мореплавателя и ученого Степана Осиповича Макарова. Все полярные экспедиции в смысле достижения цели были неудачны. Но если мы что-нибудь знаем о Ледовитом океане, то благодаря этим неудачным экспедициям. Сам он позже погибнет в Порт-Артуре, приняв командование русской эскадрой при взрыве крейсера «Петропавловск». Доживи он до революции, как Александр Колчак, может быть, замалчивали бы и его заслуги перед Россией многие-многие годы.